Глава 14. «Госпожа графиня, коронный карлик уже явился. Он здесь, у наших ворот. Клавдия Доранж чуть приподняла голову, но остальная часть тела, зажатая телами драгун шведов, отданных ей королевой Марией Гонзагой, в телохранители, все еще оставалась во власти двух предававшихся экстазу любви мужчин, и силы для того, чтобы что-либо ответить служанке, у нее уже не хватало». «Вы слышите меня, госпожа графиня?» — насторожилась служанка, и по силуэту ее, вырисовывающемуся на фоне занавеси из красного китайского шелка, Доранж проследила, как девушка вцепилась в ткань руками и даже уткнулась в нее лицом, хотя голос по-заговорщицки приглушила. «Встреть его! Встреть и задержи!» — почти простонала графиня, припадая к холодному плечу белокурого любовника, к которому была обращена лицом. Жаркое дыхание второго она слышала у себя на шее, и вцепившиеся в нее руки вот-вот должны были растерзать ее грудь. Но только одного опасалась она сейчас, как бы этот скандинавский изверг не вгрызся своими послоновьи белыми крепкими зубами ей в шею. «Все, все!» — озлобленно, словно подвергающаяся нападению двух залетных самцов львица, прорычала она, пытаясь вырваться из объятий рассвирепевших готландских красавцев. «Оставьте меня, иначе прикажу повесить вас в этой же спальне». Узнав, какому унижению подверглась Доранж после неудавшегося покушения на Диану де ла Фер, королева сказала: «Теперь-то вам уж точно не обойтись без надежных телохранителей. Двух шведов-лейкбордейцев вам хватит?» И, хитровато прищурившись, кокетливо почти шепотом добавила: «Неутомимы и молчаливы, как и подобает тело-хранителям». «Это свое тело-хранителям», — королева произнесла с таким скабрезным подтекстом, что Доранж поневоле зарделась. Однако на самом деле ни очевидный смысл, ни подтекст сути этих королевских гвардейцев не соответствовали, поскольку на самом деле они оказались хладнокровными и неутомимыми телотерзателями. «Но ведь именно это королева, очевидно, имела в виду», — подумала Доранж после первой проведенной с ними ночи. «Для ее величества это такая же истина, как и для меня. Просто я не сразу уловила смысл сказанных ею слов. Да оставьте же меня», — уже не приказывала, а молила графиня. И все же сдалась, уступила, понимая, что не в состоянии погасить порыв того бешеного сладострастия, с каким норманны завершали терзание ее тела. Наконец, они оба поднялись и спокойно, не спеша, пошли в соседнюю комнатку, презрительно безразличные к ней, ослепительно молодые и сильные. Графиня посмотрела им вслед глазами неудовлетворенной волчицы, неожиданно оставленной, так и не подравшимися между собой, молодыми самцами. Во взгляде ее было столько же тоски, сколько и алчности. Направляясь в соседнюю комнатку к остывающей ванне, Клавдия критически осмотрела свою предательски стареющую грудь, складки жира на животе и располневшие ноги с пожелтевшими разбухшими венами. «А ведь ты еще не рожала», — Доранж привыкла говорить с собой вслух. Это было обратной стороной столь оберегаемых ею одиночества и замкнутости. И если так пойдет и дальше, в памяти аристократической Варшавы ты останешься как любовница коронного карлика, только и всего. Устраивает тебя такая молва? Ни черта она тебя не устраивает, блистательная графиня Доранж. Но здесь тебе не Париж. В этом отстойнике азиатства не так уж много мужчин, сподобных содержать тебя, не то что в ореоле дамы сердца, но хотя бы в ранге тайной любовницы. «Отечество коронных карликов», — бормотала она, с блаженством погружаясь в завезенную из Пруссии медную ванну, редкостную для польской столицы роскошь. «Он в прихожей», — заглянула в дверь служанка. Голос испуганный, глазки масляные, грудь оттопырена. «Ее бы! В постель этих норманнов, этих неуемных телотерзателей! Впусти его в ночной будуар, Эльжбетта. Он знает, как вести себя. — устало пролепетала графиня. «Отстойник азиатства. Вот что такое современная Варшава. Рассадник гнусных коронных карликов. Простите, госпожа». «Ты не способна постичь этого, азиатка. Ни зло, то умно, словно изысканной вежливостью одарил ее словами Доранж. Подошли бы тебе мои шведы, мерзавка». Мерзавке едва исполнилось 19, и вряд ли она понимала, что скрывалось за этим ее «подошли бы тебе». «Что вы, госпожа графиня?» — таращит та глаза маслины, обеими руками, ощупывая свои предательски возбуждающиеся груди. «Храни меня от мужчин, матерь-заступница!» «Знаю, что подошли бы, мерзавка. Разве не ими, не их мужской силой ты бредишь лунными ночами?» «Черно завидую мне при этом. Однако тебе не дано, а посему пошла вон». Доранж все опротивила. Ей хотелось в Париж, Фонтенбло, в будуар маркизы Дель Помас. От жизни, от судьбы требуется ей не так уж и много. Только бы переступить границу Франции, да убедиться, что под ногами благословенная земля Родины, и ничего больше. Дальше все будет, как должно быть во Франции. «Он знает, как вести себя», — сказала графиня о коронном карлике. Иных объяснений служанке и не понадобилось. Графиня слышала, как тайный советник вошел в ночной будуар. Вот в сотый раз осмотрел ее странное, приподнятое одним краем и прибитое к стене, полустоячее ложе. То самое, в котором графиня предавалась нежностям с двумя, а иногда и с тремя гвардейцами, навещавшими ее задолго до подаренных королевой шведов, и в предназначении которого у коронного карлика не возникало никаких сомнений, и начал медленно раздеваться.